Даюй, Сян Юнь, Инчунь, Танчунь и Сичунь. В этот день мать Цзяпяня привела с собой дочь Силуань. Мать Цзядзюня привела дочь Сызе. Да кроме них собралось еще около 20 старших и младших внучек и племянниц. Матушка Цзя сразу обратила внимание, что Силуань и Сынцзе довольно красивы. Манеры и речь их отличаются изяществом, поэтому она велела им сесть перед тахтой. Бао Юй сидел на тахте и растирал матушке Цзя ноги. На главной циновке расположилась тетушка Сюэ, а немного пониже, двумя рядами, заняли места остальные родственницы. За дверями зала на двух террасах расположились мужчины, занявшие места в порядке старшинства. Сначала матушку Цзя поздравляли женщины, а затем в зал с поздравлениями вошли мужчины. «Не нужно церемоний», — махнула рукой матушка Цзя. После этого Лай Да привел слугу. От самых ритуальных ворот они ползли на коленях и беспрерывно земно кланялись. За ними следовали их жены, старшие и младшие служанки из обоих дворцов. Вся эта церемония продолжалась столько времени, что можно было бы с успехом несколько раз пообедать. Затем были принесены клетки с птицами, и во дворе всех птиц торжественно выпустили на волю. Мужчины во главе с Цзяше сожгли в жертву земле и небу и богу долголетия Шоусину бумажные фигурки, и лишь после этого начались пир и спектакль. В середине пира матушка Цзя удалилась отдохнуть, представив всем возможность развлекаться и поручив Фэнзе оставить Силуань и Сыцзе дня на два погостить. Фэнзе незамедлительно сообщил об этом матери. Те, давно уже пользуясь благосклонностью Фэнзе, сразу же согласились и вечером не поехали домой, а остались в саду. Когда наступили сумерки и все собрались расходиться, госпожа Син в присутствии гостей вдруг стала просить Фэнзе сжалиться над нею. «Вчера вечером я узнала, — жалобно говорила она, — что вы, вторая госпожа, рассердились и приказали жене Джоу Жуя связать двух женщин. В чем они провинились? Конечно, мне не следовало бы просить за них. Но помню, что у нашей почтенной госпожи нынче радостный день, я все же решилась прийти. Разве хорошо в такое время, когда мы раздаем деньги и рис бедным и старым, наказывать своих преданных служанок? Не ради меня, но хотя бы ради старой госпожи прикажите их отпустить». Она вышла, села в свою коляску и уехала. Слова, произнесенные ею, да еще в присутствии множества людей, ошеломили Фэнзе. Сначала она смутилась, потом рассердилась, лицо ее побагровело, но она сразу не могла собраться с мыслями и, обратившись к жене Лай Да, только сказала: «Ха, что же это такое говорят? Вчера мои служанки обидели старшую госпожу из дворца Нинго. Я, опасаясь, что она подумает, будто я потакаю своим людям, хотела предоставить ей собой разделаться со своими обидчицами. Но я не хочу, чтобы обижали меня, и кто только успел насплетничать». «А в чем дело?» — поинтересовалась госпожа Ван. Фэнзе рассказала ей, что произошло накануне вечером. «Мне об этом ничего не известно», — с улыбкой возразила госпожа Ю. «Видимо, вы переусердствовали». «Я заботилась о вашей же репутации, поэтому, как требует правила приличия, распорядилась выдать виновных вам», — проговорила Фэнзе. «Я уверена, что если бы в вашем доме кто-нибудь оскорбил меня, вы поступили так же. Какой бы хорошей ни была служанка, а правила приличия ей никто не позволит нарушать. Не знаю, кто это вздумал выслужиться и из такого пустяка раздуть целое дело.